На этом их разговор закончился, и Голубков вернулся к себе, а через 15 минут они снова встретились, только уже на совещании. И в ближайшие же 2 часа на этом самом совещании подтвердилось очень многое из того, что Нифонтов с Голубковым предположили. Подполковнику Мокину действительно были предоставлены дополнительные полномочия и свобода действий для скорейшего завершения внутреннего расследования обстоятельств утечки информации и гибели заместителя начальника оперативного отдела. В связи с этим работа самого отдела ограничивалась наружным наблюдением за Крымовым и передавалась под контроль внутренней службы безопасности и лично Мокина до выяснения всех обстоятельств. Арестовать Крымова и полностью выключить Голубкова из темы было совершенно невозможно, поскольку это лишало Мокина выхода на секретную операцию в Амстердаме. Но все же ход он сделал сильный. Весь вечер этого дня Константин Дмитриевич Голубков анализировал ситуацию и искал выход. Он думал о том, что произошло за последнюю неделю и особенно за последние 3 дня, с того момента, как 15 июля пастух во Флоренции стал свидетелем их провала и чуть не нарвался на пулю снайпера. Да, именно так и надо было это квалифицировать. Стал свидетелем их провала. Голубков вспоминал все и анализировал, пока завершал дела у себя в кабинете. Потом продолжил по дороге домой, и даже ночью, когда жена уже спала, он все еще прикидывал вероятность удачи того или иного решения проблемы, глядя в проем неплотно зашторенного окна. И все больше склонялся к одному из найденных решений. Ночная телефонная дуэль с пастухом, разговор с Нифонтовым и схватка с Мокиным на совещании – все это дополняло и подхлестывало размышления полковника Голубкова. И теперь он был уже совершенно уверен в своей версии. А выстраивалось у полковника вот что. В свое время именно управление выдвинуло идею подписания договора о военном сотрудничестве с Китаем. Поскольку уже давно предполагалось восстанавливать отношения между Пекином и Москвой, то было бы логичным ускорить этот процесс, дополнить его неофициальной частью, касающейся военного сотрудничества, и организовать встречу на высшем уровне для подписания такого договора сразу после отказа Брюсселя приостановить расширение НАТО на восток. По мнению многих аналитиков, военная коалиция России с Китаем несравнима по своим масштабам с Варшавским договором. Это будет мощный ход российской дипломатии. Идея была утверждена и около полугода назад принята к разработке. Управлению была поручена в том числе и информационная безопасность подготовки договора. Очень быстро по каналам СВР и самого управления была выявлена утечка информации в Брюссель и примерно в то же время ориентировка на некоего бизнесмена Крымова, имевшего контакты с офицерами Объединенного военного командования НАТО. Немедленно все это свели в одно дело. Так появилась китайская тема. И таким образом они занялись Андреем Сергеевичем Крымовым, бывшим офицером первого главного управления КГБ страны Советов и нынешним бизнесменом. Достаточно быстро удалось установить, что в Брюсселе разработана операция по переброске на Тайвань крупной партии российских ракет средней дальности нового поколения. Тайвань, конечно, это самая большая головная боль Китая, с этим не поспоришь. Пекин до сих пор никак не может проглотить этот кусок окончательно. И тут не то что ракет. Пороха из русской гильзы достаточно, чтобы не состоялся никакой договор между Москвой и Пекином. Но каким образом? Кто в Брюсселе собрался перебросить на Тайвань российские ракеты, причем нового поколения? Пусть даже и при содействии американцев. Да еще по каналам, якобы существующим больше 15 лет, в течение которых Россия якобы продавала Тайваню военные технологии. Все это, с точки зрения Голубкова, очень сильно смахивало на бред, потому что даже дезинформации такой не бывает. Но вскоре все прояснилось. Речь шла не об операции по переброске, а о грандиозной провокации. Задумано все предельно просто. В каком-нибудь европейском порту арестовывается Интерполом сухогруз, на борту которого обнаруживаются даже не сами ракеты, а какие-нибудь незначительные, но весьма убедительные комплектующие к ним или что-нибудь в этом роде. Одновременно арестовывается сотрудник российских спецслужб, якобы осуществлявший контроль за транспортировкой груза, который очень быстро колется и рассказывает о поставке на Тайвань российских ракет средней дальности, причем по каналам, которые использовались в подобных целях больше 15 лет. Информация об этом как бы невзначай попадает к китайским властям, а чуть погодя начинает развиваться крупный скандал в прессе. Здесь самое главное – найти очень убедительную фигуру на роль сотрудника российских спецслужб. И тогда такая провокация способна отодвинуть подписание договора о военном сотрудничестве с Китаем очень надолго.